Глава 982. Защитная способность древнего бога. На лбу иллюзорного древнего бога было 8 звезд, но это еще не все. Если бы было только это, то Ван Линь не пришел бы в такой трепет. Но чуть в стороне от этих 8 звезд крутилась еще одна. Выглядела она весьма нечетко, словно она не образовалась полностью. Очевидно, звезда была лишь на начальной стадии своего возникновения. Ему нужен лишь небольшой шаг, чтобы стать невероятно могучим древним богом с 9 звездами. Ван Линь громко выдохнул. Он и подумать не мог, что в этом щите скрывается такая сущность. Звезды на лбу бога прекратили вращаться, а через секунду его тело с грохотом начало распадаться. Оно брызнуло в разные стороны мириадами светящихся точек. На всей планете Шуилин стало светло как днем. Светящиеся точки были везде. Они освещали своим сиянием каждый метр планеты. Свет съел лишь несколько мгновений, а затем он рассеялся. Планета вновь погрузилась в темноту. На глазах у Ван Линя щит вырос до 1000 джанов. Он вздымался вверх и выглядел словно огромный барьер, разделяющий инь-ян. На поверхности щита играло неясное зеленоватое свечение, окрашивая в зеленый все вокруг. Волны силы, исходящие из щита, искажили пространство, и казалось, этот чудовищный артефакт не должен существовать в этом мире. Выдохнув, Ван Линь бросился к щиту. Недалеко в стороне находился Фу Фэн Цзы, и выражение его лица искривилось в гримасе. Он думал о том, что будет, какая будет мощь печати, если активировать ее на полную силу. Мощь этого щита превзошла все его ожидания. Он хотел было побороться за артефакт, но затем вспомнил о клейме на лбу, и эту мысль пришлось отбросить. Он не знал, с чем он столкнется после того, как проломит внешнюю сторону печати. И чем больше Фу Фэн Цзы об этом думал, тем больше пугающих догадок приходило ему в голову. До этого он много слышал о коварных свойствах ограничений, и это пугало его. Ван Линь тем временем приблизился к щиту. Вытянув правую руку, он дотронулся до артефакта. В следующий миг из щита хлынул мощнейший поток силы древнего бога. Бурной рекой он хлынул в тело Ван Линя, принеся с собой безумие и боль. Однако это не причиняло Ван Линю никакого вреда. Несколько раз пройдясь по телу Ван Линя, поток силы покинул его и вернулся обратно в щит. Через мгновение в голове Ван Линя раздался оглушительный грохот, словно большой поток информации разом вошел в мозг. Но, к счастью, Ван Линь обладал телом древнего бога. Боль на один миг пронзила сознание Ван Линя и тут же начала стихать. А полученная информация постепенно начала усваиваться. Прошло немало времени, и вот в глазах Ван Линя засветилось понимание. Он громко крикнул: «Ди!» Это было на языке древних богов. Голос Ван Линя прозвучал немного странно. Возник поток силы и накрыл собой сияющий щит. Меч продолжил искриться и источать свет. Однако его свечение с большой скоростью начало тускнеть и гаснуть. Сам щит уменьшился до размеров человеческой ладони и опустился на землю перед Ван Линем. Ван Линь был спокоен, но знал, что если бы он не обладал телом древнего бога, то тот поток беснующейся силы, вошедший в него, скорее всего, просто убил бы его. В треножнике древнего бога тоже была такая же аура, однако в сравнении с аурой щита она не была такой активной. Треножник был лишь простым артефактом, и сам Тусы не считал его могучим предметом. Создав треножник, Тусы практически сразу его выбросил. Можно даже сказать, что древний бог Тусы ни разу не использовал свой артефакт по назначению, но счет был совершенно иным делом. Он был артефактом, который этот незнакомый древний бог постоянно носил с собой. Если бы это было не так, то после открытия печати не появился бы этот признак бога. Хотя уровень этого артефакта не дотягивал до силы настоящего божественного копья, но уступал он ненамного. Щит принадлежал к артефактам, которые могут использовать только древние боги. Если ты не принадлежишь к роду древних богов, то можешь активировать лишь малую часть силы щита. Лишь тот, кого щит признает хозяином, может использовать его полную мощь, а хозяином щит может признать лишь древнего бога. Фу Фэн Цзы, используй всю свою силу, чтобы сотворить способность для меня! Проговорил Ван Линь, паря в воздухе. Фу Фэн Цзы поспешно взмахнул руками, перед ним вспыхнуло фиолетовое свечение, которое через миг превратилось в каменную стелу. С оглушительным грохотом, эхом улетевшим за горизонт, стела пришла в движение и стремительно ринулась на Ван Линя. Поверхность стелы была покрыта многочисленными сияющими печатями. Поток силы ударил стелу и резко сблизился с Ван Линем, намереваясь раздавить его как насекомое. Раздался страшный треск, и в пространстве в радиусе 100 джанов вокруг Ван Линя начали открываться трещины. Когда Стелла уже почти сблизилась с Ванолинем, парящий рядом с Ванолинем щит из зеленого свечения вспыхнул так ярко, что стало больно глазам. С немыслимой скоростью он двинулся навстречу каменной Стелле и с грохотом с ней столкнулся. В следующий миг Стелла разлетелась на мелкие части, однако затем случилось то, от чего у Фу Фэнзы в изумлении расширились глаза. Из разрушенной Стеллы хлынул поток изначальной силы и полностью без остатка впитался в щит. Сияние щита стало еще ярче. На лице Ванолиня появилось задумчивое выражение. Он взмахнул правой рукой, и щит опустился ему в ладонь. Ванолинь внимательно вгляделся в него, и его губы начали расплываться в улыбке. Данный предмет не является артефактом царского рода, однако это одна из лучших вещей, доступных простым древним богам. Если верить информации, которую я только что получил, то, наполнив этот щит достаточным количеством изначальной энергии, можно активировать вложенную древним богом в этот артефакт защитную способность. От этой мысли сердце Ванолиня застучало сильней. Интересно, насколько сильна должна быть способность, сотворенная древним богом с 8 звездами? Выдохнул Ванолинь и внимательно всмотрелся в щит. Под пристальным взором артефакт вновь начал уменьшаться в размерах, пока не превратился в сияющую точку, которая затем влетела в правый глаз Ванолиня и исчезла там. И в этот момент глаз Ванолиня, прикрытый прядью длинных волос, сверкнул каким-то необыкновенным светом. Если бы кто-то увидел это, то вряд ли смог бы забыть это зрелище. Тем временем очень далеко от планеты Шуэлин, возле планеты Тянь-Юнь, возник сияющий поток света. То был Сытунань, и пространство вокруг него было наполнено потоками изначальной силы. Черные волосы Сытунань развивались на ветру, а на его грубом лице застыло свирепое устрашающее выражение. Был он не один, а в сопровождении одной весьма соблазнительно выглядящей женщины, в сетчатой юбке. В полете одежда плотно облегала тело женщины, выгодно выделяя привлекательные контуры. «Чёртова планета Тянь-Юнь! Почему её так трудно было отыскать? Я сделал несколько кругов вокруг. Повезло, что натолкнулся на бессмертную сестренку, иначе я бы вовсе сбился с пути!» Ворчал Сытунань. Неизвестно, сколько правды было в его словах, однако сказанное заставило улыбнуться его спутницу. «Господин Сытунань, могу ли я узнать, для чего вы прибыли на планету Тянь-Юнь?» Приятным голосом произнесла женщина. «Ха-ха, я прибыл сюда ради своего брата, которого очень долго не видел. Не знаю только, на каком сейчас уровне культивации находится мой старый друг», — проговорил Сытунань, и в его голове мало-помалу начали возникать воспоминания. «Я не видел Ванолиня несколько сотен лет. Даже не представляю, как сейчас у него дела», — подумал он про себя. «А, господин, а как зовут вашего брата? Может быть, я его знаю?» — улыбнулась женщина, бросив кокетливый взгляд на Сытунаня.